10 урок. Во имя стран утренней зари и долин, где цветут нетленные розы, слава. Молитва. Да светится имя Твое, о Дух любви, Дух величайшего из священных качеств. Ты один можешь понять душу, которая пробуждается в царстве сознания, ибо с Твоим приходом все тщетное и мертвое уступает полезному и живому, подобно тому, как ночь уступает дню, а день следующей ночи, и зима лету, и лето зиме, и как ветер уносится из одной страны в другую, так что покинутые края о нем не сожалеют, ибо он улетает словно мысль, но возвратится затем в новых ризах чистоты с вестью о великих возможностях. И мир воцарится в доме того, кто возлюбил свободу. Внемли, душа моя, голосу трех божественных чад, мысли, слова и действия, коим ведома истина. Подумай о вдовах и сиротах, о больных и страждущих, об униженных и оскорбленных, о бедных и обездоленных и о тех, кто богат. Каждый из них достоин жизни не менее, чем ты, ибо все люди равноценны и равнозначимы, когда впервые вдыхают воздух этого мира и сохраняют свою ценность и свое значение, когда испускают последний вздох, предаваясь смерти и тлену. От первой минуты до последней жизнь принадлежит человеку. Если он несет в себе память о прошлом и видит будущее, подобно надвигающейся грозовой туче, ибо гроза может разразиться даже теперь, по воле того, кто идет по пути просветления. Оставь же свои накопленные богатства, пусть потекут они словно река обильным и щедрым потоком, не как твой дар и не от тебя самого, но от самой великой причины, которая наделила тебя всеми этими богатствами. Не делами чести, справедливости и любви ты оправдаешь свое земное существование, но осознанием бесценного и поистине непостижимого мира. Дух, душа и тело – суть едины для Всевышнего, который прорекает начало и конец всех вещей и всегда беспристрастной рукой раздает свои священные дары в согласии с законом гармонии. И также всякое дыхание – суть едина перед лицом Господа любви. И тот, кто пребывает в истине, пребывает в Боге, а он в нем. И он наследует жизнь вечную, и нет преград его делам. Всякое время года каждодневно приносит свой дар и не питает даже мысли о вознаграждении. Тут для нас великий урок о двусмыслии существования, ибо сначала является всеобщее и повсеместное себелюбие, каждая вещь живет ради самой себя среди хаоса слепых стихий. В конце же эта жизнь, наполнившись вселенским духом любви и гармонии, рождает на свет божественное дитя вечного совершенства. Внимай, внимай, душа моя, голосу мудрости и овладей великой способностью любви. Она же суть дыхания, которое пробуждает и ведет по пути вечного совершенства. Да будет так, и благо всему сущему. Роль нервной системы. Сон. Борьба с бессонницей. Уход за кожей. Самообладание. Сидеть по-восточному. Сидеть по-арабски. Перекрестное дыхание. Трудно переоценить благотворное действие, прежде всего на нервную систему, наших дыхательных упражнений, выполняются ли они по отдельности или в различных сочетаниях. Описывая общий характер практики Маздознан, мы подчеркнули, что каждый ученик сам должен составить для себя программу ежедневных занятий. Если какие-то упражнения получаются у вас особенно хорошо и дают наиболее заметный результат, значит, они лучше всего подходят к вашему темпераменту. Но не стоит пренебрегать и остальными. Не отказывайтесь от них, по крайней мере, пока не добьетесь ощутимого эффекта. Дальнейшее подскажет интуиция. И если мы совершим ошибку, разум напомнит правило, которое мы забыли, и предупредит о возможной опасности. Жизнь далеко не всегда протекает гладко. Но если по какой-то причине вы удручены и подавлены, не позволяйте этому состоянию продолжаться. Встаньте прямо, расправьте плечи, глубоко вздохните, поднимите руки над головой, задержите дыхание на несколько секунд и, выдыхая, соедините ладони. Подышите минутку, и если вам еще не ясно, что делать, сядьте в кресло, но не сгибайте спину. Держите позвоночник прямо, остальные части тела расслабьте, руки пусть лежат на подлокотниках. Не думайте ни о чем специальном, лишь следуйте мыслью за потоками воздуха в дыхательных путях. Прислушивайтесь к тону своего дыхания и биениям сердца. Переносите внимание от одного органа к другому, и в конце концов вы поймете, что нужно делать. Возможно, это будет то или иное упражнение. Или у вас неожиданно возникнет желание преклонить колени и сосредоточиться на одной мысли. Мысли полной любви и обращенной к одному из несчастных детей природы. Сделайте, как вам подскажет внутренний голос. Помните, всякая добрая мысль создает благоприятные вибрации, которые распространяются от мира к миру и овивают своим благоуханием каждого, кто встретится на их пути. И завершив круг, они вернутся и с силой, стократно умноженной вселенским двигателем, обрушатся на нас, чтобы еще более возвысить нашу мысль. «Пусти свой хлеб по водам, со временем он к тебе вернется». Так добрая мысль, направленная к другим существам, возвращается к нам и приносит новую силу. Если же такая мысль сопровождается действием, любым жестом, доступным чувственному восприятию, она усилится несказанно, обретет крылья и прилетит обратно прямо к нам в сердце с вестью об успехе. Если наш денежный капитал будет удваиваться каждый месяц, то, начиная с одного лишь сантима, мы через 2 года получим больше 80 тысяч франков. Но если тот же сантим потратить на доброе дело, он вернется с прибылью, которая дороже всего золота мира. Очень часто люди страдают от различных волнений и тревог и оттого мучаются бессонницей. Слишком интенсивная работа приводит к расстройству сна. С другой стороны, проводя все время в развлечениях, человек растрачивает жизненную силу и в итоге страдает ничуть не меньше. Когда приятный холодок пробегает вниз по спине, значит, пора укладываться спать. В этот момент спинной мозг устанавливает поток идей и преобразует электрические сигналы в нервной системе так, чтобы началось восстановление клеток и накопление жизненной силы. Во время сна психическая деятельность не прекращается, и в мозгу идут компенсаторные и восстановительные процессы. Если нервная система перевозбуждена, в результате чрезмерного расхода жизненной силы, ганглии, нервные узлы, начинают выходить из строя, и выработка энергии прекращается. Ум сразу приходит в беспокойство, поскольку из-за недостаточности электрических токов мысли не направляются к чувствам. Он не может свободно вибрировать, его деятельность теперь постоянно наталкивается на препятствия. Однако человек может оживить волю и вернуть уверенность в себе с помощью вдохновения. Этот акт позволяет нервным центрам восстановить нормальную функцию. Современная медицинская наука очень много внимания уделяет состоянию крови и различных внутренних органов, но часто недооценивает роль нервной системы. Между тем, болезни, как правило, возникают из-за недостаточной выработки электричества. Расстройство передается от нервов к крови, а затем уже распространяется по всему организму. Первичная причина всякого явления незрима. Однако именно спинной мозг, промежуточный орган между головным мозгом и телом, обиталище души, заключает в себе всю силу организма. От спинного мозга слева и справа отходят многочисленные нервные волокна, двигательные, чувствительные, иными словами, индуктивные и кондуктивные. Эти волокна ветвятся и дают начало миллионам нервов, которые образуют удивительно густую сеть. Вы почувствуете укол тонкой иглой в любом участке поверхности тела, потому что игла заденет одно из нервных окончаний. В этих неисчислимых волокнах нет крови, но они несут электрический заряд, порождаемый ганглиями. Многочисленные кровеносные сосуды, вены и артерии, располагаются на поверхности мозговых извилин. Сам мозг главным образом состоит из нервной ткани и служит оплотом для разума, подобно тому, как спинной мозг для души, нервы для мысли, а кровь для жизни или духа. Душа, духовный разум, не может вступать в контакт с материальной субстанцией и потому действует посредством электричества, источником которого является дыхание. Именно от дыхания душа получает жизненную энергию в форме электричества. Кровь несет ее из легких к ганглиям. Мысль возникает не в результате действия крови на мозг. В противном случае мы во сне рассуждали бы столь же здраво, как и наяву. За рассудочную деятельность отвечает нервная система. Но когда она производит электрические импульсы, необходимые для работы внутренних органов, мыслительным процессам не хватает энергии. Тогда наступает сон или состояние сумеречного сознания. Если лечь на спину, расслабиться, успокоить мысли и ровно дышать, по телу распространится ощущение свежести. Воспринимая эту свежесть, нервные центры изменяют характер своей вибрации, круговые движения сменяются эллиптическими, и всякая мысль прекращается. Когда к мозгу идет тепло, это означает, что нервные центры возобновили активную деятельность и стремятся пробудить рассудок. Такую тенденцию может вызвать лихорадочное состояние, при котором рассудок временно утрачивает свою регулятивную функцию. Глубокий, хороший сон можно назвать магнетическим. Беспокойный сон по природе своей скорее электрический. Интенсивные потоки электричества нарушают покой. Нельзя указать общую для всех необходимую продолжительность сна. У некоторых людей достаточное количество жизненной силы может накопиться уже после 2 часов ночного отдыха. Другим нужно спать не менее 10 часов в сутки. Здесь важную роль играет темперамент. Натурам магнетическим требуется больше сна, чем электрическим. Во всяком случае, тот, кто пытается дать универсальный рецепт, просто пренебрегает законами природы. Электричество – суть производная магнетизма и черпает в нем силу для своего проявления. Однако электричество не состоит из магнетизма. Подобным образом растения не состоят из почвы, хотя они способны превращаться друг в друга. Возникая из магнетизма, электричество становится незримой, самодвижущейся субстанцией и пронизывает все проявления органической жизни. Сила рассудка вовлекает электричество в определенную деятельность и не позволяет ему рассеиваться во всех направлениях. Мы живем в эпоху интенсивных исследований. Свет разума изливается на наш рассудок необычайно мощными потоками. Силясь овладеть ими, мы теряем контроль над собой и увязаем в глубочайшей трясине, из которой, кажется, уже невозможно выбраться. Словно пылинки в солнечном луче, мы кружимся в беспредельном пространстве, озаренном самыми высокими идеями, и нигде не находим опоры. Если мы не выберем для себя твердые основания, то окончательно утратим всякие ориентиры, и нас унесет в такие края, откуда нет возврата. Мудрый человек видит опасность и поступает соответственно. Но многие над ним насмехаются. Эти безумцы еще держатся на плаву, не подозревая, в какую бездну влечет их бурный поток. Но скоро, очень скоро, насмешников ждет плачевный конец. Многие факты волнуют научный мир. Но что из того? Если люди не в состоянии понять, как вода попадает в мочевой пузырь, для чего служит селезенка и почему у слепой кишки есть аппендикс, если никто не может установить, где начинается жизнь или где она кончается, тогда имеет ли смысл такая наука? Стоит ли нам и дальше обсуждать различные теории с людьми, которые не способны по-настоящему видеть, понимать и доказывать? Как они собираются достичь цели, двигаясь в противоположном от нее направлении? Ищите сами, думайте сами и помните. Вещи будут открываться вам в соответствии с уровнем вашего понимания. И если какой-то предмет кажется сначала одним, а потом совсем другим, значит интеллект обнаруживает ту или иную сторону истины, наиболее доступную для ваших чувств в данный момент. Итак, попробуйте самостоятельно исследовать сон и бессонницу. Собственный опыт лучше всего удовлетворит требованиям вашего разума и даст вам более надежное знание, чем любая теория. Сначала лягте на спину, голову положите вровень с туловищем, ноги вытяните. В таком положении ваш разум блуждает, фантазия рисует яркие образы, и отдых невозможен. Теперь подтяните ноги к туловищу. Беспокойное, тревожное чувство овладеет вами. Может также появиться дрожь. Кровообращение нарушится, дыхание затруднится, в нервных узлах начнет развиваться утомление. Если вы ляжете на левый бок, оперевшись на плечо, чтобы рука лежала свободно, вам будет легко дышать. Перед глазами поплывут картины преимущественно белого и кремового цвета. Мысли примут возвышенные благородные формы, вы почувствуете сострадание к ближним. Затем попробуйте лечь лицом вниз. Тогда всевозможные страсти пробудятся в вашей душе и возмутят разум. Лучше всего ложиться спать головой к северу, ногами к югу и лицом к востоку. Вы почувствуете покой и хорошо отдохнете. При таком расположении тела человек находится в гармонии с энергетическими потоками Земли. Дышите спокойно и глубоко. Отбросьте все идеи, занимавшие вас в течение дня. Когда вы закрыли свою лавку, закончили работу в библиотеке или на фабрике, больше не думайте о делах. Отдохните от своих дневных занятий. Пришло время обратить мысли к другим вещам. Планы на завтра лучше обдумать с утра. Довольны на всякий день своей заботы. Но если вы собирались чем-то заняться вечером, займитесь этим. Не перегружайте свою нервную систему. Возьмитесь за работу. Сделайте то, что считаете полезным, и избавьте ум от тревог и беспокойных мыслей. Действуйте быстро, сосредоточенно. И не стоит размышлять над завтрашней работой. Многие женщины ложатся спать с мыслями о предстоящей уборке и удивляются, что никак не могут заснуть. Эти мысли терроризируют их всю ночь. С чего начать и когда? А вдруг придут гости? Это напоминает историю про одну молодую мать. Качая на руках своего младенца, она вдруг начала плакать и проплакала без перерыва несколько часов. Муж пришел с работы и не мог понять, в чем дело. Стол не накрыт, жена рыдает. После долгих уговоров она, наконец, поведала причину своей скорби. Бедняжка просто подумала о том, что ее крошка лет через 15 станет большой и, наверное, захочет заняться рукоделием, и какой ужас, может уколоть иголкой пальчик. Повторяем, если у вас есть дело, которое вас беспокоит, умойтесь и займитесь им, несмотря на поздний час. Когда с проблемой будет покончено, идите спать. Тогда вы хорошо отдохнете и утром спокойно продолжите работу. Мы ложимся спать для того, чтобы восстановить жизненные силы для следующего дня. Поэтому предварительно нужно избавиться от всех беспокойных мыслей. При бессоннице возьмите кусок полотняной материи, сложите его, намочите в холодной воде и отожмите. Такой компресс приложите к левой лодыжке. Влажная ткань должна покрывать всю лодыжку. И сверху накройте куском сухой материи. Ложитесь в постель, дышите спокойно и мысленно следите за попеременными потоками воздуха к легким и из легких. Не думайте о компрессе на лодыжке, и сон скоро придет. Если вы проснулись среди ночи, не шевелитесь. Выясните, какой ноздрёй вы дышите интенсивнее. Скорее всего, окажется, что правой. Тогда повернитесь на правый бок, прикройте правую ноздрю и дышите через левую. Сначала будет трудновато, но скоро вы привыкнете. Думайте только о потоках воздуха, и через несколько минут Морфей примет вас в свои объятия. Вообще сосредотачиваться на дыхании перед сном чрезвычайно полезно. Благодаря этому у вас разовьется способность к концентрации, улучшится память. Таким образом, может усовершенствоваться и само дыхание, поскольку дыхательный ритм, установленный при засыпании, сохранится и во время сна. В результате даже короткий ночной отдых превосходно восстановит ваши силы. Не купайтесь слишком часто. Полезнее омывать тело холодной или теплой водой с помощью губки, нежели принимать полную ванну. От слишком частых купаний закупориваются кожные поры. Как ни странно, то же самое происходит от грязи и нарушается потовыделение. Разумеется, не нужно забывать о здравом смысле. Человеку, который целый день возит уголь, лучше мыться почаще, ведь угольная пыль постоянно забивает поры его кожи и не удаляется полностью с потом. Но если вы не работаете там, где много пыли или дыма, вам достаточно принимать теплую ванну 40-42 градуса один раз в неделю. При этом нужно очень хорошо промыть кожу с большим количеством мыла, затем хорошо его смыть, вытереться полотенцем и растереть все тело ладонями, чтобы кожа стала совершенно сухой, гладкой и бархатистой. Если после такой процедуры она не становится бархатистой, смажьте ее, растворив небольшое количество масла в водке. Для этого лучше всего подходят миндальные масла, а также вазелин или парафиновое масло. Если после смазывания кожа остается жирной, разотрите ее тканью. Перед сном очень приятно омыть ноги, руки и затылок холодной водой с помощью губки. Особый уход нужен за лицом. Лучше вымыть холодной или теплой водой только глаза и протереть лицо с небольшим количеством вазелина или восточного крема. Утром удалите жирное вещество мягкой тканью. Тогда кожа лица будет свежее и здоровее, чем при обильных омовениях водой. Вазелин – отличное средство против перхоти. Вечером помойте голову теплой водой, вытрите досуха и смажьте вазелином, а утром еще небольшим количеством эвкалиптового масла. Через 10 дней перхоть исчезнет и волосы будут расти лучше. Научившись не портить себе нервы, вы даже сможете вернуть прежний цвет своим седым волосам. Чтобы ускорить омоложение и помочь природе, смазывайте голову кактусовым маслом. Также можно использовать состав, который готовится следующим образом. Возьмите хорошую горсть луковичной шелухи и варите в 2 литрах воды ровно 1 час. Затем остудите, Добавьте 1 кофейную ложечку буры на литр жидкости, 30 граммов настойки эвкалипта и 60 граммов зерновой водки. Перемешивайте в течение 20 минут и затем храните в темном месте. Таким составом нужно протирать кожу головы по вечерам. Если вы хотите сохранить здоровый цвет кожи и избавиться от морщин, не стоит слишком часто мыть лицо и шею холодной водой. От этого, особенно при недостаточно эффективной работе других органов, нарушается деятельность кожи, прежде всего, ее потовыделительная функция. Стремясь освободить нас от груза шлаков, природа использует потовыделение как последнее средство. Когда деятельность кожи замедляется, внутренние органы не в состоянии выводить из тела все вредные вещества. В результате они накапливаются и вызывают различные расстройства. Атмосферная пыль постоянно оседает на нашей коже, собирается во всех складках, которые образуются в связи с определенной мимикой, и начинает свою разрушительную деятельность. В результате морщины возникают не столько от старости, сколько из-за мелких пылинок, проникающих в кожные поры. Поэтому кожа лица требует особого ухода, недостаточно просто мыть ее водой. Мы рекомендуем вечером промывать лицо теплой водой с мылом. Пользуйтесь мылом на основе растительных жиров. Вытритесь досуха, затем возьмите ткань, намоченную в холодной воде, и осторожно оботрите лицо. Когда кожа снова станет сухой, разгладьте ее пальцами и смажьте вазелином, миндальным маслом или восточным кремом, и ложитесь спать. Утром побрызгайте в глаза холодной водой, вытрите их и оботрите лицо тканью. Вы заметите, что масло, нанесенное на лицо вечером, сделало свое дело, проникло в поры и вытеснило на поверхность пыль. С помощью такой процедуры можно избавиться от морщин и даже в пожилом возрасте выглядеть молодо. Не мойте руки слишком часто. Грязные руки лучше смазать маслом и обтереть тканью. Тогда активность кожи сохранится на должном уровне, и вредные вещества не будут накапливаться в организме. Теперь мы знаем, как омолаживать кожу. Неплохо также научиться округлять лицо, особенно во время поста. Женщинам также важно улучшить форму груди. Для этого сожмите кулаки и заведите их как можно глубже в подмышечные впадины. Затем вдыхайте через нос, как обычно. Выдыхая, подтяните подбородок, раздуйте щеки и пропустите воздух через очень узкую щель между губами. Это упражнение придает лицу округлость. Если же вы хотите иметь красивую грудь, наполните легкие воздухом и, задержав дыхание, выбрасывайте вперед и отводите назад прямые руки с крепко сжатыми кулаками. После 3-4 таких движений расслабьтесь и выдыхайте через рот, как указано ранее. Заниматься можно перед зеркалом. Через несколько минут вы уже сможете наблюдать результат. Выполняйте это упражнение 2-3 раза в день. Ваши усилия будут оправданы. Мы хотим нравиться самим себе. И это совершенно правильно. Ведь если вы не уважаете и не цените собственную личность, наивно ожидать уважения и высокой оценки других. Научившись сосредотачивать мысль на достижении своей цели, мы приблизимся к способности самоконтроля, которая дает и силу, и красоту, и радость. Мы перестанем заблуждаться, когда поймем простой и великий закон природы и сможем использовать универсальный принцип жизни – дыхание. Чем проще деятельность тела, тем быстрее достигается способность управлять ею. Нас должны интересовать лишь простые и естественные вещи. Фантазия слишком часто уносит человека в воображаемые миры, от которых мало пользы, поскольку они не связаны с повседневной жизнью. Не следует забывать, что мы сами творцы своей действительности, индивидуальные и неповторимые. Чтобы достичь успеха, нужно научиться контролировать свои внутренние силы, поскольку все, что находится в природе и во Вселенной, заключено в функциях нашего мозга. По мере того, как ваши нервные клетки совершенствуются благодаря действию галамы, вы осознаете заключенную в них мудрость и постигаете сущность объективного мира. Это просто выражение нашего собственного «я», проявление нашей сокровенной природы, которая отражается нашим же сознанием. Чтобы прийти к такому постижению, достичь цели и обрести подлинное индивидуальное сознание, нужно сначала обратить внимание на наши действительные потребности. Когда в сердце рождается стремление, мы должны сохранить его благодаря воле, взрастить в духе и осуществить. Желание и осуществление – суть два разных вида деятельности живого существа, и их необходимо согласовать друг с другом. Недостаточно одного желания ходить, нужно встать и действовать. Мало думать о полезном, выбрать высокую благородную цель, принять решение. Мы должны пробудиться и использовать все имеющиеся возможности. Если мы перестанем упускать малые возможности, явятся и великие. Тогда у нас ни в чем не будет недостатка, ибо природа – неиссякаемый источник благ для того, кто умеет беречь время. Утром после пробуждения полезно потянуться разными способами и расслабить мышцы. Выполнив упражнения, постарайтесь сосредоточиться на повседневной работе. Это позволит вам сохранять контроль над жизненно важными функциями организма и накапливать энергию. Труд из тяжкой обязанности превращается в радостное занятие, когда вы осознаете, что это прекрасная возможность применить свои силы для достижения полезной цели и одновременно двигаться по пути к совершенству – физическому, интеллектуальному, духовному и божественному. Когда мы сосредоточены на своем деле, приходят радость и удовлетворение. Любые наши идеи найдут воплощение в практике, если ими заниматься всерьез и без промедления. Мы не только избавимся от давления внешних обстоятельств и найдем собственное счастье, но и послужим освобождению всего рода человеческого. Решая проблему жизни индивидуально, для себя, мы одновременно подготавливаем всеобщее единение, приближаемся к сферам поистине чудесным, ибо их уже нельзя ни увидеть, ни услышать, ни постичь умом обычного смертного человека. Эти сферы открыты лишь для единого, того, кто непрестанно меняется и творит, и разрушает в пространстве и времени, но никогда не исчезает и всегда знает свои дела. Итак, наша задача в мире – решить проблему жизни. Чтобы приблизиться к совершенству, чтобы осознать свою истинную и благородную сущность, мы должны постичь природу наших личных склонностей и подчинить их единству. Не следует отказываться от своих качеств и особенностей. Их нужно внимательно изучить. Тогда мы увидим, что они только сопровождают нас, но не присутствуют в нашей индивидуальности и представляют собой не более чем результат всех наших прежних дел. Подчинив себе личные склонности, мы используем их для высшей цели и благословим тот день, когда впервые ясно увидели свою ошибку. Примем же нашу судьбу и приступим к решению глубочайшей проблемы существования. Восточная поза. Сядьте на пол по-восточному. Чтобы сделать это плавно и изящно, сначала упритесь руками в поясницу и скрестите ноги, так чтобы правая была впереди левой. Корпус держите прямо. Опускайтесь постепенно и без помощи рук. Это совсем не так уж трудно. Попробуйте несколько раз, и у вас скоро получится. Чтобы подняться, передвиньте немного вперед одну ногу и перенесите на нее вес тела, слегка наклонив вперед корпус. Если у вас есть склонность к полноте, но вы хотите иметь изящную фигуру, выполняйте это упражнение по 6-12 раз подряд. Выдыхайте, когда садитесь, и вставайте на вдохе. Если вы утомлены, посидите некоторое время по-восточному. В такой позе можно замечательно отдохнуть. Благодаря регулярной практике упражнения вы приобретете уверенность в себе и научитесь сохранять равновесие в любой ситуации. Арабская поза. Арабская поза также полезна во многих отношениях. Нужно присесть на корточки так, чтобы ступни не отрывались от пола и ягодицы располагались над пятками. Эта поза, в частности, способствует испражнению. Сначала на вдохе опуститесь, без усилия, на корточки и поднимитесь 3 раза подряд. Затем выдохните. Повторите все упражнение 3 раза. Тот, кто благодаря диете или посту достиг определенной степени физического очищения и ведет достойный образ жизни, может практиковать это упражнение, которое помогает очистить нервную систему. Сядьте по-восточному и положите локоть правой руки на ладонь левой. Закройте правым указательным пальцем левую ноздрю и дышите через правую. Смотрите на кончик носа и мысленно следуйте за дыхательным потоком в течение 1 минуты. Затем поменяйте положение рук и дышите аналогичным образом через левую ноздрю. Можно также вдыхать через 1 ноздрю, а выдыхать через другую. Если обычно у вас дыхание несимметричное, например, если больше воздуха проходит через левую ноздрю, тогда подышите только правой для компенсации. Перекрестное дыхание следует практиковать изредка и только если в нем есть потребность. Напротив, следующее упражнение можно выполнять часто. Встаньте прямо и сделайте глубокий вдох. Расставьте руки в стороны, затем 4 раза подряд хлопните себя ладонями по груди. После четвертого раза заведите руки за спину через подмышечные впадины. Пальцы левой и правой руки должны соприкоснуться у позвоночника. Медленно опустите руки вдоль спины до уровня поясницы. Потом расслабьте их и уроните. Только после этого выдыхайте. Таким образом, все упражнение мы выполняем, задержав дыхание. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.